«Люся, как вы расслабляетесь на вечеринках?» — спросил Свиноедов, не сводя глаз с брюнетки. «Травка? Таблетки? Случайный секс?» «Я просто напиваюсь», — пискнула та, хотя сроду не употребляла ничего крепче рябиновой настойки. «Но сегодня мне нельзя. Я могу понадобиться Алле Антоновне». Она потрясла перед собой пакетом, в котором лежал календарь, показывая, что все еще при деле. «Алла Антоновна должна была позволить вам оторваться по полной программе. Вы заслужили», — сказал Свиноедов, повернулся к Люсе и неожиданно посмотрел ей прямо в лицо. Его глаза смеялись. Люся поняла, что он подтрунивает над ней, и покраснела. Никто не принимает ее всерьез. Даже если она совершит настоящий подвиг, ее будут нахваливать, как ребенка, прочитавшего стих с табуретки. Нужно было что-то сказать, но что? Пришлось призвать на помощь книжный опыт. «Я бы выпила шампанского», — выдавила она из себя. Что-то в этом духе обычно произносили героини романов, обращаясь к своим кавалерам на балах. Впрочем, Свиноедов не был ее кавалером. Это был совершенно чужой, почти незнакомый мужчина, случайно оказавшийся рядом. И очень даже жалко, потому что, несмотря на многочисленные заклепки на теле и бесчисленные сплетни, которые окружали Свиноедова, Люсе он, несомненно, нравился. В полумраке зала его кожа выглядела темной, глаза блестели, скрывая неведомые Люсе мысли, возможно, порочные. Серебряная бусина на крыле носа казалась каплей ртути, остановившейся на полпути. «Шампанского? Нет вопросов, сейчас принесу», — сказал он покорно, нырнул в толпу и исчез. Люся тотчас почувствовала себя обломком кораблекрушения и пожалела, что отослала единственного человека, к которому можно было прибиться. Впрочем, скоро должна появиться Белоярова. Наверняка она захочет держать секретаршу под рукой, по крайней мере до тех пор, пока не одарит календарем господина Пеструхина, кем бы он ни был. И еще должен возвратиться к Любовников. Он же должен возвратиться. Она повертела головой и приподнялась на цыпочки. И тотчас поняла, что вряд ли это случится. Хлебовников стоял рядом с нахальными девицами, одной рукой приобняв развеселую брюнетку, и рассказывал что-то милое. Девицы покатывались со смеху. Люся озиралась по сторонам, стараясь удержать на лице безразличное выражение. Она надеялась увидеть кого-то из знакомых. И тут заметила уборщицу Зинаиду, которая оделась как обычно, только приколола к воротнику кофточки большую тряпичную розу. Она разговаривала с какой-то незнакомой юркой женщиной и все время стреляла глазами по сторонам, как будто боялась, что их услышат. Хотя услышать хоть слово в таком шуме и гаме было невозможно практически с трех шагов. Юркая женщина что-то отдала Зинаиде, какой-то небольшой блестящий предмет, и сразу ушла. Вернее, растворилась в толпе. А Зинаида закатила глаза и быстро перекрестилась. Сразу вспомнилась потасовка в туалете и растрепанная Оршанская, с которой Зинаида не поделила сумочку. Любопытно, какими такими делами она занимается? Только и успела подумать Люся. «Алло!» — неожиданно крикнули сзади ей в ухо. Голос был звонкий, дурашливый. «Ты чего тут стоишь, как девушка с веслом в центре парка?» Люся обернулась и нос к носу столкнулась с Людой Горенок, ассистенткой Милованова, про которую тот говорил, что никогда не променяет ее ни на какую другую. Именно Люда готовила его модели к съемкам, придумывала для них прически, накладывала макияж и отвечала за красоту в целом. Вообще-то Люда работала в театре и в кино, но когда Милованов подавал знак, всегда старалась освободиться. В редакции все любили ее за добрый характер и легкое отношение к жизни. «Какая ты бледная, Люська! Так не годится. Пойдем в туалет, я тебя накрашу. Я Белояровой перед вечеринкой макияж делала. Теперь приходится таскать с собой рабочий инструмент». Она показала разноцветный пузатый чемоданчик с гримом, к виду которого уже давно все привыкли. Люда была невысокой, крепенькой, широколицей и очень привлекательной. Мужчины называли ее «милашкой» и поедали глазами, что вызывало у нее исключительно положительные эмоции. «Пойдем?» – согласилась Люся, втайне считая, что отправившийся за шампанским свиноедов никогда не вернется. Держась за руки, они пробрались к дамской комнате, которая оказалась размером с гимнастический зал. Люда по-хозяйски расположилась напротив зеркала, подтащив поближе стул на кованых ножках и усадив на него Люсю. Входившие и выходившие женщины смотрели на них с любопытством. «Жалко, что ты болела, когда всю редакцию снимали для новогоднего номера», сказала Люда, раскрывая свой чемоданчик. «Уж я бы сделала из тебя конфетку!» «Я не болела», — ответила та мрачно. «Я в приемной сидела, меня просто не позвали». «Ну да! А я думала, раз тебя нет, значит, заболела». Она принялась за свое дело с таким энтузиазмом, что через 5 минут собрала вокруг себя целую толпу зрительниц. Среди них оказалась пышная дама, лет 50, с богатой фигурой и разбойничьим лицом. У нее была сложная прическа, на которую ушел флакон лака сильной фиксации и 0,5 кило шпилек. «А мне вы макияж поправите, когда закончите с этой дюймовочкой?» — поинтересовалась она. «Уж я бы вас отблагодарила. Вам же деньги нужны? Наверняка нужны. Если работаешь по туалетам, значит, остро нуждаешься в средствах». «Ты иди», — шепнула Люда подруге, положив последний мазок помады на ее губы, «а я тут немного пошустрю». Похорошевшая Люся кивнула головой и поднялась со стула, прижимая к себе пакет с календарем. Оторвать взгляд от собственного отражения в зеркале оказалось очень трудно. Она выскользнула за дверь, вновь очутившись среди буйства музыки и света. «Меня зовут Агния Альбертовна», — сообщила между тем дама, усаживаясь на освободившийся стул, бесследно исчезнувший под ее мощными ягодицами. «А фамилия моя Жузич. Я человек сложных кровей, поэтому характер у меня не сахар, так что принимайте меня как факт. Во мне смешались такие гены, что страшно подумать. Мои предки по материнской линии были настоящими самками. Уж не знаю, что за удовольствие рожать детей, от кого попало, и от цыган, и от китайцев». Люда поддакивала ей, прикидывая, как бы угодить незнакомой клиентке. «Да что мы здесь в туалете сидим?» Неожиданно вскинулась та и посмотрела на стоявших вокруг дам с генеральским раздражением. Казалось, будь у нее шашка, порубила бы всех в капусту. «Пойдемте, милочка, наверх, в мой кабинет. Я, между прочим, большой пост занимаю в этой компании. А вы что думали? Жузичи всегда добиваются поставленной цели. Я еще в 15 лет задумала сделаться начальницей. И сделалась ведь? Теперь у меня в подчинении куча глупых мужчин». «Ну да», — спросила Люда, просто для того, чтобы поддержать разговор. «Разумеется, мужчины глупые. Никогда не обращали внимания? Вы не смотрите на то, как они себя ведут. Важничают, умные разговоры разговаривают. Отпусти вожжи, и что? Выясняется, что ими движут примитивные инстинкты. Старик Фрейд был прав. Гораздо лучше, чем мозги, у мужиков работают органы внутренней секреции.